Сивка Бурка. Было у старика три сына. Двое старших умные, а меньшего сына все Иваном дураком звали. Собрался старик помирать и говорит сыновьям: «Как схороните меня, так три ночи подряд носите мне хлеб на могилку». Умер старик, и похоронили его сыновья. В первую ночь должен был старший сын на отцовскую могилку хлеб нести. А его не то лень, не то страх одолел. Вот он и говорит Ивану-дураку: «Ваня, снеси вместо меня на отцову могилку хлебушка, а я тебе за это медовый пряник дам». Тут и согласился. Принес он на отцовскую могилку каравай и стал дожидаться, что будет. Как взошла луна, поднялся старик из могилы и спрашивает: «Кто здесь?» «Это ты, мой старший сын». А Иван-дурак отвечает: «Я батюшка». «Поведай мне, спокойно ли на Руси, матушке?» «Все спокойно, батюшка». Тогда старик взял хлеб и есть принялся. А как наелся, так обратно в могилку лег, а Иван-дурак домой отправился. Утром спрашивает его старший брат: «Съел ли хлеб, батюшка?» «Съел, ни крошки не оставил». Во вторую ночь пришел черед среднего брата на отцовскую могилку хлеб нести. А его не то лень, не то страх одолел, вот он и говорит Ивану-дураку: «Ваня, снеси вместо меня на отцову могилку хлебушка, а я тебе за это леденец дам». Тот и согласился. Принес он на отцовскую могилку каравай и стал дожидаться, что будет. Как взошла луна, поднялся старик из могилы и спрашивает: «Кто здесь?» «Это ты, мой средний сын?» Иван-дурак отвечает: «Я, батюшка». «Поведай мне, спокойно ли на Руси, матушке?» «Все спокойно, батюшка». Тогда взял старик хлеб и есть принялся. А как наелся, так обратно в могилу лег, а Иван-дурак домой отправился. Утром спрашивает его средний брат: «Съел ли хлеб, батюшка?» «Съел, ни крошки не оставил». Подошла третья ночь. Тогда Иван-дурак братьям и говорит: «Я две ночи отцу хлеб носил, сходите и вы хоть раз». «Бог Троицу любит, Ваня, тебе и идти». «Ну, раз так, то пойду». Принес он на отцовскую могилку каравай и стал дожидаться, что будет. Как взошла луна, поднялся старик из могилы и спрашивает: «Кто здесь?» «Это ты, мой младший сын?» Иван-дурак отвечает: «Я, батюшка». «Поведай мне, спокойно ли на Руси, матушке?» «Все спокойно, батюшка». Наелся старик хлеба и молвит: «Выполнил ты, Ваня, наказ мой отцовский. А теперь слушай, выйди в чисто поле и крикни молодецким покриком: «Сивка, бурка, вещий каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Как прискачет к тебе конь, полезай к нему в левое ушко, а из правого вылези, и обернешься ты, Ваня, добрым молодцем. А потом садись на коня и скачи на нем, куда вздумается». Промолвил это старик, лег в могилку и упокоился. А Иван-дурак домой воротился. Утром спрашивают его братья: «Съел ли хлеб, батюшка?» «Съел и упокоился». А тем временем по той земле берючи царский клич кликнули: «Съезжайтесь, де добрые молодцы, на царский двор, да попытайте счастье. Кто допрыгнет на лихом коне до царевной красы ненаглядной, что в высоком тереме у окошечка сидит, да снимет с ее руки перстенек яхонтовый, тот ее замуж и возьмет, а с ней и полцарства приданого. Как прослышали про это старшие братья, так тотчас на царский двор стали собираться. Буйные кудри расчесали, да коней своих оседлали. А Иван-дурак слез с печи и с ними просится. «Братцы, возьмите и меня с собой! Тебя в люди вести, только стыд нести! Лежи себе, дурень, на печи, да помалкивай!» Вскочили братья на коней и поехали на царский двор не столько себя показать, сколько на других посмотреть. А Иван-дурак вспомнил, что ему отец наказывал, и пошел в чистое поле широкое раздолье. Пришел, да как крикнул молодецким покриком: «Сивка-бурка, вещий каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Вдруг задрожала земля, и видит Иван, скачет к нему конь лихой, из ушей его дым валит, а из ноздрей пламя вырывается. Остановился Сивка-бурка перед ним, а Иван-дурак забрался к нему в левое ушко, из правого выбрался и обернулся добрым молодцем. Вскочил он на Сивку-бурку и поскакал на весь опор на широкий царский двор. Прискакал Иван, а там народу тьма тьмущая. И сидит в высоком тереме у окошка краса ненаглядная, своего суженого дожидается. Вот принялись молодцы на лихих конях к тому окошку подскакивать. Да где уж там, как ни старались, как ни разгонялись, да только и до половины терема не доскочили. Увидел Иван своих братьев в толпе, подъехал к ним и спрашивает: «Отчего же вы, молодцы, счастья не пытаете?» А они не узнали в этом добром молодце брата своего меньшего и говорят ему в ответ: «Была охота шею ломать, сам счастье и пытай, коли смел». «Отчего ж не попытать?» Сказал так Иван и помчался к высокому терему. Подскочил Иван к окошку в первый раз, двух бревен не доскочил. Разогнался Иван во второй раз, подскочил, одного бревнышка не доскочил. Подстегнул он тогда Сивку-бурку плеточкой шелковой и подскочил к самому окошку. Снял он с руки красы ненаглядный перстенек яхонтовый и поцеловал ее в уста медовые. А потом опять подстегнул коня и помчался прочь. Зашумел тут народ: «Держи его!» А молодца уже и след простыл. Примчался Иван обратно в чисто поле. Забрался в левое ушко Сивки-бурки, из правого выбрался и стал опять таким, как прежде. Вратился домой, а руку с перстеньком яхонтовым тряпицей перевязал. Вскоре воротились и братья. Увидали, что у Ивана-дурака рука перевязана, и спрашивают: «Что с тобой, дурень, приключилось?» «В лесу грибы собирал, да зучком укололся». «А скажите-ка мне, братцы, что вы на царском дворе видали? Много ли молодцев там счастье пытали?» «Много. Но только одному удалось у красы ненаглядной снять перстенек яхонтовый и поцеловать ее в уста медовые. А потом его и след простыл». Тогда Иван-дурак их спрашивает: «Братцы, так, может, это я был? Что ты мелешь, дурень? Куда тебе до того удальца?» — закричали на него братья. Вечером Захотелось Ивану на перстенек царевнин взглянуть. Забрался он на печь и размотал тряпицу. Засиял перстенек яхонтовый и осветил избу ярким светом. Увидели это братья и стали браниться. «Мало того, что нет от тебя проку, так ты еще и с огнем балуешь. Ступай в сарай спать, пока вовсе избу не спалил, дурень!» И вытолкали Ивана прочь из избы. Через 3 дня опять берючи царский клич кликнули. «Собирайся, де весь народ, на пир царя-батюшки! А кто царского веленья слушается, да на пир не явится, тому голову с плеч!» Пришлось на этот раз братьям Ивана-дурака с собой брать. Приехали они на царский пир, а там народу тьма тьмущая. Подсели братья поближе к знатным людям, а Ивана-дурака в дальний угол посадили. Стала краса ненаглядная гостям чарку вина подносить, а сама все поглядывает, нет ли у кого ее перстенька яхонтового. Всех гостей обошла, один только Иван-дурак и остался. Поднесла она ему чарочку и спрашивает: «Отчего у тебя, молодец, рука перевязана?» Он ей отвечает: «В лесу грибы собирал, да сучком укололся. Дай-ка я взгляну». Развязала царевна тряпицу, и засиял на его руке перстенек яхонтовый ярче солнца яркого. Обрадовалась краса ненаглядная, что отыскался ее суженый, и повела его к царю-батюшке. Увидел царь Ивана дурака и говорит: «Да он ли это? Тот был молодец молодцом, удалец удальцом, а этот не дать не взять дурень дурнем». Говорит тогда Иван-дурак царю: «А вы позвольте мне, царь-батюшка, умыться. Ступай-ка ли так?» Вышел Иван-дурак во двор, да крикнул молодецким покриком: «Сивка-бурка, вещий каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Примчался Сивка-бурка и встал перед ним, как вкопанный, а Иван-дурак забрался к нему в левое ушко и с правого выбрался и обернулся снова добрым молодцем. Как увидел его таким весь народ честной, так и ахнул. Не стали тогда ждать да рассуждать, а тотчас принялись свадьбу справлять.